Глава 24. Почему не назначены у Всесильного сроки? Даже те, кому ведом Бог, и они его дней не видят. Сдвигают люди межевые камни и пасут украденные стада. Ослика у сирот уводят, у вдовы берут в залог быка. Нищих прогоняют с дороги, и разом прячутся все бедняки. Словно дикие ослы в степи, бедняки на промысел выходят, рыщут в поисках пищи, и пустыня детей их кормит. Жнут они траву полевую, в винограднике нечестивца подбирают остатки. Голыми спят, нет у них одежды, в холода им нечем укрыться. Мокнут они под ливнями в горах, нет укрытия, и жмутся они к скалам. Сироту отрывают от груди, у бедняка за долги берут дитя. Ходят они голыми, нет у них одежды. Носят снопы, а сами голодают. Меж камнями они выжимают масло и жаждут, топча виноград в давильнях. В городе стон умирающих, раненые о помощи взывают. Но Бог их молитв не замечает. А эти восстают против света, не ведают его дорог, не бывают на его путях. Убийца затемно встает, режет нищего и бедняка и ночью совершает кражу. Прелюбодей поджидает сумерек, никто, мол, меня не заметит. И идет, скрывая лицо. В стене дома ночью сделали пролом, а днем затаились и на свет не выходят. Утро для них, что мрак кромешный, зато привычные им ужасы мрака. На воде им не удержаться, на земле их надел проклят, и пуста к их виноградникам дорога. В засуху и в жару исчезают талые воды, так и грешники сгинут в Шеоле. Забудет о них материнская утроба, червь полакомится ими. И больше о них не вспомнят, как дерево срублено зло. Они знаются с бесплодной, что детей не рожает, и не по-доброму обходятся со вдовой. А он своей мощью влечет могучих, встают они, но будут ли живы, не знают. Дает он им безопасность и опору, и не сводит глаз с их путей. Едва лишь возвысятся, и сгинут, рухнут, разом падут, как колосья срезаны будут. Что, не так? Кто во лжи меня уличит? Кто мои слова опровергнет?»